Куда же идет язык? Бывает, что литератор, переводчик сыплет иностранными словами по недомыслию, по неопытности. Такому можно что-то растолковать и чему-то его научить. Гораздо опаснее, когда ими сыплют по убеждению, из принципа, теоретически обоснованно. Намеренно, упорно переносят в русскую книгу, в русскую речь непереведенные слова из чужих языков уверенности, что слова эти будто бы и непереводимы, и переводить их вообще не нужно. Порочность этого буквалистского принципа прекрасно показал в своей книге «Высокое искусство» Чуковский. Писал об этом теоретик и мастер переводческого искусства Кашкин. Он учил этому искусству других. Именно вокруг него возникла в 30-х годах блестящая плеяда истинных художников перевода. Были еще серьезные и убедительные работы. Сейчас война между двумя школами перевода уже история. Однако горькие плоды ее оказались, увы, долговечными. Несколько десятилетий Диккенс, например, был доступен нашим читателям только в буквалистском переводе. В таком виде иные лучшие и значительнейшие его романы вошли и в 30-томное собрание сочинений, изданное огромным тиражом. И кто знает, когда теперь будут заново переведены «Оливер Твист», «Домби и сын», «Дэвид Копперфилд», «Записки пиквикского клуба». А между тем, как верно и талантливо, умно и проникновенно, с каким блеском воссозданы на русском языке нашими лучшими мастерами другие его романы. Рядом с ними злополучные переводы буквалистов выглядят плачевно. Чуть ли не по полстраницы занято не текстом самого Диккенса, а сносками и примечаниями к принципиально оставленным без перевода словам, объяснениями того, что же должны означать гик, бидл, атторней, солиситор и прочее. Родителям, библиотекарям, учителям нелегко приохотить ребят к чтению Диккенса. Многие отчаивались в своих попытках. Ребята не в силах пробиться к сюжету сквозь колючие заросли непонятных слов и набранных бисером примечаний. Где уж там взволноваться мыслями и чувствами героев, изъясняющихся этим чудовищным языком? Где уж там почувствовать сострадание, уловить прославленный юмор Диккенса? Кто это выдумал, что он хороший писатель? Почему ты говоришь, что про Домби или Оливера или Копперфилда интересно? Ничего не интересно, очень даже скучно. И про Пиквика ни капельки не смешно. Такое приходилось и еще придется слышать не только автору этих строк, а жаль. Далеко не всякое иностранное слово, которое пытались вводить даже такие исполины, как Пушкин, Герцен, Толстой, прижилось и укоренилось в русском языке. Многое, что вначале привлекало новизной или казалось острым, ироничным, с годами стерлось, обесцветилось, а то и совсем отмерло. Тем более не прижились все эти солиситоры, бидлы и гиги. Они не обогащают язык, ничего не прибавляют к каретам, коляскам, двуколкам или, скажем, к стряпчим, поверенным и судейским крючкам, при помощи которых переводчики творческие, не буквалисты и не формалисты, прекрасно передают все, что и как хотел сказать Диккенс. Казалось бы, и теоретически, и практически все ясно, многократно показано и доказано. Превосходная русская проза тех, кто воссоздал на русском языке того же Диккенса, Стендаля, Рабле, десятки лучших произведений классической и современной литературы, все это может многому научить не только переводчиков. А если люди учиться не желают? Если, воображая себя сверхсовременными открывателями и архинноваторами, они упорно твердят зады? К примеру, читаешь. Появился столик на колесах, а за ним бой, человек лет 60. А мы ведь уже научились боя заменять, смотря по эпохе обстоятельствам, слугой, лакеем, официантом. Последние два тоже иностранного происхождения, но давно укоренились, и нет нужды в наше время заимствовать для того же понятия еще и английское слово. Мало кто помнит, что, допустим, слесарь и контора — слова немецкие. Они давным-давно обрусели, так же, как и минуты, секунды, лампы — и многое множество всякого другого. Но вот выходит из печати сборник рассказов, и жив курилка, мелькают никому не нужные бейлифы и ланчи. Редкость — единичный промах, нетипичный случай. Ничего подобного. Такими переводами и сейчас хоть пруд пруди. Опять кто-то субсидирует женщину, а не содержит. Кто-то разгуливает в шляпе американской и Федоре с лентой и тому подобное. Возрождается высмеянный десятки лет назад Оттарней с подстрочным примечанием, и не только автор, сам герой говорит. Он был когда-то генеральным Оттарнеем и снова сможет им стать. Классический образец дурной кальки, давно отвергнутого формализма и буквализма. Непостижимо, зачем надо, как говорили в старину, гальванизировать этот труп. Жил в XIX веке известный пушкиновед, замечательный знаток русского слова Бартенев. Его внучка вспоминает. Весьма ревностно дедушка относился к русской речи. Оригинальности Бартенев не без оснований предпочитал самобытность, орфографии, правописания. Его нелюбовь к иностранным словам находила порой до чудачества. Однажды к деду разлетелся брандмейстер и, желая блеснуть образованием, лихо начал. «Я явился констатировать факт пожара по соседству с вашим владением и о мерах ликвидации оного». Дед рассвирепел. «Что? Какие мерзости вы пришли мне тут рассказывать?» «Не такое уж в сущности чудачество». Пожалуй, точно так же этот страстный ревнитель чистоты языка встретил бы и нынешнего переводчика, у которого люди и машины названы единственными подвижными компонентами пейзажа. И заметьте, еще 100 с лишним лет назад как раз полуневежда, собрат чеховского телеграфиста, щеголял теми самыми иностранными словами, которые у нас кое-кто считает непременной приметой современности. Разумеется, не все иностранные слова надо начисто отвергать и не везде их избегать. Это было бы архиглупо. Как известно, нет слов плохих вообще, неприемлемых вообще. Каждое слово хорошо на своем месте, впору и кстати. Но пусть каждое слово, в том числе иностранное, будет именно и только на месте, там, где оно единственно верное, самое выразительное и незаменимое. А в 9 случаях из 10 приходится это повторять снова и снова. Иностранное слово можно, нужно и вовсе не трудно заменить русским. Забыты хорошие образные обороты. Человек замкнутый или, напротив, открытый. На каждом шагу встречаешь контактный, неконтактный. И за этим ощущается уже не живой человек, а что-то вроде электрического утюга. Давным-давно некий 7-летний поэт, сочиняя стишок, донимал родителей вопросом. Как лучше, аэроплан или аэроплан? Малолетнему стихотворцу было простительно. Аэроплан никак, хоть тресни, не лез в строчку, разрушал размер, а самолет в ту пору относился еще только к сказочному ковру. Еще раньше не кто-нибудь Блок вводил в стихи кружащийся аэроплан, но он же пытался и найти замену. Стихотворение «Авиатор» он начал строкой «Летун отпущен на свободу». Многие годы спустя «Летун» осмыслился совсем иначе. Но как хорошо, как полно заменили аэроплан и авиатора, самолет и летчик. А чем плох вертолет вместо геликоптера? Рецептов тут, конечно, нет. Ведь прочно вошло в наш обиход даже в детские стишки и песенки, взятые у англичан и французов, короткое и звонкое метро. И не привилась подземка, которую еще в городе «Желтого дьявола» ввел Горький, опираясь на американское «Сабвей». Рецептов нет, но возможности русского языка необъятны, и засорять его ни к чему. Есть еще и такое теоретическое оправдание у любителей заемных слов. Это, мол, нужно для экзотики, для местного колорита. В 20-30-х годах в переводной литературе такой приметой местного колорита были всевозможные «hello», «okay», «all right». Тогда они были в новинку, и на сцене камерного театра в знаменитом «Негре» это «Hello» помогало Алисе Куонен и ее партнерам перенести зрителя в новую для него непривычную обстановку. Очень долго переводчики, даже лучшие, оставляли такие слова в неприкосновенности. Но сейчас уже остановлена простая истина, одна из основ перевода. Своеобразие иноземного быта — надо же выписать не формалистически, оставленными без перевода словечками, а верно воссоздавая средствами русского языка, ту особенную обстановку, быт и нравы, что показаны в переводимой книге языком подлинника. Как ни кстати бывает холл в скромном доме, где-нибудь в глуши или, допустим, в позапрошлом веке, где, естественно, передние или прихожие. И как необязательно чужеродны в книге, напечатанной по-русски, всякие ланчи и уикенды, усиленно насаждаемые у нас любителями ложной экзотики. В австралийской и новозеландской литературе нередко встречается слово «swag». Это соответствует русской «скатке», только вместо шинели скатано и надевается через плечо одеяло, а в него закатаны, завернуты еще кое-какие нехитрые пожитки. Просто и понятно, сразу рождается зрительный образ. Вот с такой скаткой через плечо, как по старой Руси с котомкой за плечами, бродят по стране в поисках работы сезонники-стригали и всякий иной неоседлый люд. Свегман, то есть человек со свегом, это чаще всего именно сезонник, а подчас и прямой бродяга, перекати поле. Так или вроде этого и надо переводить. Однако формалисты упорно, наперекор всем доводам и уговорам, вставляют свеги и свегменов в русский текст, загромождают книгу сносками и примечаниями. Окончание «мен» в составных словах, как правило, вообще не нужно, ведь английское «мен» — это человек, и куда лучше сказать «полицейский», чем «полисмен». Но одни об этом просто не задумываются, а другие полагают, будто так колоритнее, забывая, что переводная книга должна все же стать явлением русской литературы, должна читаться так, как будто она написана по-русски, а не на каком-то особом гибридном языке. Вспоминается. В начале века Игорь Северянин, а он ведь славился словесными изысками и нововведениями, вложил в уста влюбленной женщины такое: «Нельзя ли по морю шофер, а на звезду?» Так и писалось тогда на французский манер это новое редкостное слово. Минули десятилетия, шофер давно потерял всякий привкус изысканности, понемногу его заменяет водитель, простое ясное слово чисто русского строя. И стоило послушать, как в наши дни водитель такси, просидевший 40 лет за баранкой, брезгливо рассказывал: «Теперь всякий мальчишка, хоть не безусый, а бородатый да гривастый, мод такая, не обратится к тебе по-людски, а все шеф да шеф, и откуда они только набираются?» В самом деле откуда? Из кино, из книг, понаслышке от приятелей, побывавших за границей, от туристов. Мальчишки, может, и невдомек, что не все стоит перенимать и не всем щеголять. Но в сотый раз спросим себя, кто же должен прививать ему вкус, чувство меры, бережное отношение к родному языку, а заодно и уважительное отношение к человеку, с которым разговариваешь? И кто будет прививать работнику слова, говорящему и пишущему, уважение к языку, на котором мы все говорим с колыбели, на котором обращаемся к читателю? Кто, если не мы сами, литераторы, редакторы, учителя? Когда-то Ильф и Петров живо изобразили одноэтажную Америку и своего проводника по ней, его кар и неизменный возглас «Шурли». Но в наши дни поездки за рубеж не редкость, и каждый пишущий спешит украсить статью, очерк, путевые заметки, роман новыми штрихами местного колорита. На русской странице уже чуть не половина слов чужие, начинает рябить в глазах. Зачем в придачу к США, Америке, Соединенным Штатам, подчеркиваю, не в устах модернового стиляги, просто в заметках хорошего писателя, неприведенная United States? В семье двое детей, boy and girl. Почему не сын и дочь, мальчик и девочка? Для колорита хватило бы уже известных кока-колы, джина, виски. Так нет же, люди ужинают жареными чикенс, покупают бутылочки с джинджер-эль, потягивает orange juice. Писавшийся у нас когда-то на французский манер «оранжат» давным-давно уступил место апельсиновому соку. Зачем же теперь его переводить на английский? Зачем читателю спотыкаться о джинджер-эль, да еще почему-то несклоняемый? Конец 1971 года. В Нью-Йорке митинг сторонников мира. По словам журналиста, оратор призывает: «Все, кто требует немедленного прекращения войны, кричите «Ай!»» «Ай!» — мощно ответил зал. «А те, кто хочет победы во Вьетнаме, кричите «Ней!»» — гробовое молчание. Что это значит? По смыслу читатель угадает, да и нет. Но сперва его наверняка смутит это «ай». Оно не похоже даже на знакомое многим «ес». А у нас «ай» — вскрик боли и испуга. В газетном очерке четырежды введена «сабурбия». Спрашивается, чем автору очерка не угодил пригород. Тут же четырежды «басинг» с пояснением в скобках. От слова «бас» — автобус. Без счета «десегрегированная школа» — еще многое. Даже не поймешь, на каком языке это написано. Все это можно передать по-русски. Совместная школа, совместное обучение белых и черных, школьные автобусы и битвы за них. А уж с сабурбиями надо воевать без пощады, не то скоро нам придется читать по-русски с помощью английского словаря. Обязан ли каждый читатель знать, что такое Tencent, тьютор, инициация, blackout? Кстати, их нет в обычных словарях русского языка. Ни в многотомном академическом, ни даже в словаре новых слов. И все же в одном переводе почтенный профессор вспоминает юность, однокашников и тьютора, почему бы не по-русски наставника, учителя. У другого переводчика в хорошем романе «Инициация перед путешествием», а человек просто готовится к путешествию, ждет его, предвкушает. У меня наступил блэкаут. Это даже не с английского, это лем. А блэкаут здесь значит «я потерял сознание, у меня потемнело, помутилось в глазах». Зачем писать, не переводя? Честный серф. По смыслу раб, слуга, в других случаях приспешник, прихлебатель, а то и подхалим. Зачем в повести, не в учебнике географии, раз 10 эстуарий, отчего не устье реки? Зачем нужен трен жизни вместо образ? Может быть, это ирония? Но отлинчевались. Тут уж иронии нет и в помине. Так почему бы не позавтракали, пообедали, перекусили? Зачем загадывать читателю загадки? Вот некто присел на корточках у фондю, в которой что-то шипит. Что за штука этот урод фондю и с чем его едят? Во французско-русском словаре такого не нашлось. В Беларуси это изысканное, хотя и скороспелое блюдо из сыра со специями. Но не обязательно же нам разбираться во всех тонкостях кухни всех стран. И не лазить же по словарям ни одного, нескольких языков, если у того же автора на другой странице едят суп и стейк. И зачем кокетничать стейком, если у нас уже давно прижился бифштекс? Многим, особенно в портовых городах, уже знакомы словечко «бич», оставшийся на берегу моряк, чаще ленивый, негодный, спившийся. Но обязан ли читатель или зритель телевидения знать, что такое бич-бой, видимо, служитель на пляже? Не странный ли адрес с лавандовой «суип»? Похоже на суп, а не лучше ли перевести «лавандовая аллея»? В уважаемой газете, которая часто выступает в защиту языка, на тех же страницах появляется. Ни одна суперстар экрана не в состоянии больше собрать такую аудиторию, как шоу-стар. Есть же у нас слово «звезда», есть даже фестиваль «Московские звезды». На тех же страницах бьет в глаза крупно набранный заголовок. «Последняя суперстар», уже без кавычек, с подзаголовком «в объективах масс-медиа». Что это? Автор хотел пококетничать тем, как по-свойски он себя чувствует в стихии наимоднейших зарубежных словечек. Но не каждый читатель обучался английскому. Может, он, бедняга, учил немецкий или французский. Американизмы вторгаются сейчас чуть ли не во все языки мира, особенно в западноевропейские. Вместе с модными новинками, рекламой, фильмами, джазом импортируется и модный жаргон. Как сообщали газеты, французское правительство, например, приняло закон о защите языка, о запрещении включать во французский язык новые англицизмы. Во Франции год от году растет тревога всех, кому дорог родной язык. Она прорывается и в переведенном у нас романе Кюртиса «Молодожены». Героиня романа, некая дамочка, так и сыплет американскими словечками и оборотами. Этот незаконно рожденный жаргончик один ученый-профессор окрестил франглийским, тщетно надеясь тем самым убить его в колыбели, пишет автор. Находятся и у нас дамочки обоего пола, которые уже сварганили такой же незаконно рожденный жаргончик наподобие франглийского, какой-то, черт его знает, ам русский. И из пижонства или по недомыслию щеголяют им на каждом шагу. Но зачем же нам этот жаргон пополнять, давать ему доступ в газету, в журнал, в книгу? Зачем же его узаконивать? Недостаток вкуса, такта и чувства меры достигает подчас таких высот, что поневоле вспоминаешь бессмертную пародию Мятлева сенсации и замечания госпожи Курдюковой за границу «Дан Лентранже». Он еще когда приходилось оружием сатиры воевать с засорителями родного языка. Но ведь эпопея мадам Курдюковой писалась чуть ли не полтора века назад. Неужто мы с тех пор не стали разборчивей, не научились бережнее относиться к родному слову, разумнее и строже к слову заемному? Мало того, что бестолку и меры вводят иностранные слова, делают это еще и с ошибками. Уже не раз встречалась апробированный. Очевидно, забыли или не знают, что апробировать значит одобрять, утверждать, и производят это слово от русской пробы. Или вот в интересной статье читаем. Мелодия приводит на память один из популярных шансонов Сальвадора Адамо. Почему не сказать песню? А уж если понадобился французский прононс, так ведь шансон женского рода, не один, а одна. Вот и получилась та самая смесь французского с нижегородским. Обозреватель говорит с телеэкрана о нашем госте. Это один из ведущих лидеров своей страны. А ведь этот обозреватель подолгу живет в той стране, говорит на ее языке и не может не знать, что лидер — это есть ведущий, отлит вести. Отсюда руководитель. В меню легюм из овощей, а легюмы есть овощи. Вдвойне обидно встретить такой оборот в хороших записках хорошего писателя. Люди пили горьковатый биттер, но биттер и есть горькое пиво. Так разве не лучше обойтись без непереведенного названия и без этого двуязычного масла масляного? Множество иноязычных слов и терминов принес и приносит, к примеру, спорт. Они приходят с каждой новой игрой. Часть их постепенно отмирает. Мы говорим «теннис», но мало кто помнит, что вначале игра называлась «лаун-теннис». А пинг-понг все чаще заменяют настольным теннисом. Говорят о маленькой ракетке, то есть сводят инородное название к прежним привычным. Уже трудно себе представить не только наш быт, но и наш словарь без хоккея, футбола, волейбола, баскетбола, но почти привился был ручной мяч. Однако в последнее время его опять вытесняют гандболом. А нельзя ли найти что-то свое? Ведь вот забылись беки, хавбеки и голкиперы. Их прекрасно заменяют русские слова. Защитники, полузащитники, вратари. Одно время даже матч стали заменять состязаниями и товарищескими встречами. Кое в чем тогда пересолили, но были удачные находки. Как спокойно мы обходимся, например, без недавно еще модного слова «скетч». Его успешно заменяет хотя бы сценка, чье иноземное происхождение давным-давно позабылось. Дружно взявшись за дело, после многолетних стараний и призывов, ревнители чистоты языка и противники его порчи в последние годы кое-чего добились. Например, с вывесок почти исчезли безобразные чудища, вроде «Мосгостехснабсбыта». Борьба с заемными народными словами тоже идет волнами, компаниями. Но не успеешь худо ли, хорошо ли отбиться от чего-то одного, хватит, надвигается новый вал. Иностранные слова и термины захлестывают нас. Как тут быть? Прежде всего, опять-таки, отбирать строже. Принимать только то, что несет в себе полновесное зерно, беспощадно отбрасывая шелуху, мекину. Заменять или переводить русским равноценным словом «все», что такой замене и преображению поддается. Так оно шло стихийно, само собою, и в прошлом. И все мы, кто причастен к работе со словом, должны этому разумному отбору и замене всячески помогать. С каждым новым явлением науки, техники ширится и поток новых терминов. Не худо бы его ввести в какое-то русло. Тут тоже необходима мера, незачем перенимать все подряд. Вышел на экраны, показан по телевидению документальный фильм. Люди смотрят, волнуются, запоминают, а название — единственный дубль. Но слово «дубль» означает повторение. В картине игровой могут быть десятки дублей повторно снятых эпизодов. Суть же этого фильма — все в нем, Сцены в падающем самолете, пожар, убийство — подлинное, не повторялось и неповторимо. И назвать бы его, вернее, единственный кадр или без дублей. Могут возразить, что дубль стал профессиональным термином и равнозначен кадру, хотя бы и первому. Ответ один. Беда, что почти в каждой профессии создается свой жаргон без всякой мысли и заботы о правильности русского языка. А печать, радио, экран такой жаргон распространяют в ущерб нашей общей грамотности. И опять мы слышим знакомое оправдание, это вошло в язык. Да ведь потому и вошло, что мы плохо защищаем чистоту нашей речи. Ведь и шанс, проблема, момент, ситуация тоже многие говорят на каждом шагу, к месту и не к месту, и это очень печально. Это есть результат, а вернее горький плод бездумного, бессовестного обращения с русским языком. И, как всякая измена русскому языку, неумеренное употребление ученых иностранных терминов ведет к шероховатостям, сдвигам, а то и прямым ошибкам. В одном переводе, кстати, неплохом, встречаешь названия «форсайт» и «эрцайт». В первый раз выходит совсем непонятно. Загадки «форсайда» звучат как какой-нибудь слой «хевисайда». Сага о форсайтах или теорема Пифагора. Это попросту обозначает теневую обратную сторону, сайт Луны и лицо ее, обращенное к Земле. В переводе с японского, быть может, переводчик и редактор владеют японским, но не знают английского, мы находим «inland», лежащий ниже уровня моря. Как и «форсайт», это кажется названием. Ну и пусть прорвет плотину, ну и пусть затопит огромные просторы «inland». Но ведь на самом деле это просто суша, внутренние земли, «inland», часть страны, удаленная от побережья. Зачем же оставлять непереведенное слово? Что это, непродуманность или опять щеголянье экзотикой? Многие-многие теоретики, ученые, журналисты убеждены, что мудреные иноплеменные слова — это непременный, неотъемлемый признак современности, примета века. Рьяным сторонникам сверхсовременного стиля и невдомек, что тут они оказываются заодно с самыми допотопными формалистами и буквалистами. Этот канцелярит по убеждению, канцелярит принципиальный, прорастает и в художественную литературу, и в разговорную речь. А его поборники утверждают, что так и должно быть. Все равно, мол, дело идет к общему, всемирному, единому языку. Развиваются международные связи, с каждым годом на Земле становится больше слов единых, универсальных, общих для всех стран и языков, как всеобщие, всем одинаково знакомы, несчислимые понятия и термины в области науки, техники, политики. Однажды «Комсомольская правда» рассказала о старом ученом-лингвисте Баеве, который много лет работал над созданием всеобщего языка. Язык этот очень прост и всем понятен. «Медикос рекомендо променадере анте ноктус дорма фор консервация де санита». Да, и не посвященный, а просто грамотный человек без особого напряжения поймет, что врачи рекомендуют гулять перед ночным сном для сохранения здоровья. Справедливо. В мире давно уже существует интернациональная лексика, есть слова, получившие международное гражданство, и всем понятные. Отель, портмоне, реванш, шлагбаум, штраф, старт, камера. Таких слов тысячи. Есть много приставок, тоже понятных на всех языках. Демонтаж, антипатия, реорганизация, экспорт, субтропики. Сходно-конструктивная система морфологии, синтаксис английского, русского, французского, немецкого, испанского языков. Можно образовать множество составных слов. Если ваза — сосуд, то понятно, что такое фрукт вазы или флор вазы. Спору нет, всеобщий язык полезен, им легко овладеет каждый. Смогут объясняться друг с другом люди из разных стран, и уже невозможно будет трагическая немота человека без языка в чужом краю. Помните рассказ Короленко? Это всем доступно и понятно, как морской язык флажков или азбука Морзе, и объяснить можно будет куда больше, чем, допустим, жестами. И мысль о всеобщем языке далеко не новая. Еще в первой половине 17 века ее высказал Декарт. Люди изобретали такие языки давно, создано их было немало, Десятки, главным образом на основе латыни, ведь латинский алфавит знаком огромному большинству людей. Но составленные искусственно, так сказать, рожденные в колбе, они, подобно младенцу из колбы, гомункулусу, оказались нежизнеспособными. Испытание временем по-настоящему выдержал только эсперанто. Он живет уже лет 100, распространен довольно широко, есть на нем и литература, даже художественная. Но неужели такой язык способен заменить языки национальные? Неужели в 10 тысяч общепонятных алгебраических символов, сухих значков словесной морзянки втиснешь то необъятное богатство, которым одарили нас Пушкин и Тютчев, Гоголь и Чехов, Блок и Твардовский? Всеобщий язык нужен вовсе не для этого. Честь ему и место, но именно только к месту и ко времени. Как и всякий сверчок, любое ученое, официальное или искусственно созданное слово, должно знать свой шесток и служить только по назначению. До всемирного и всечеловеческого такому языку очень-очень далеко. Позволю себе еще одну ссылку. Как-то в «Новом мире» напечатан был интересный очерк Биркова об Исландии, стране с очень своеобразным бытом и культурой. Вот любопытный и весьма поучительный отрывок из этого очерка. Есть еще одна черта у исландского народа. Это любовь и интерес к родному языку. Язык и литература — это то, что на протяжении многих веков сплачивало народ. О колоссальном богатстве исландского языка писалось много. Много писалось и об исландском пуризме, стремлении не допускать иностранные слова в язык. В исландском почти нет иностранных слов. То, что в других европейских языках выражается интернационализмами, здесь обозначается словами, созданными из средств родного языка. Для таких понятий, как, например, революция, социальный, техника, космос, мутация, калория, спектр, стадион, автобус, кинофильм, атом, факультет, энергия, фотоаппарат — и для тысяч и тысяч других понятий современный исландский язык использует свои слова, не прибегая к заимствованиям. При бурном развитии современной науки и техники, когда буквально каждый день приносят новые понятия, такая борьба против иностранных слов, конечно, очень нелегка, но пока она ведется довольно успешно. Причина этой борьбы кроется в стремлении очень маленького народа сохранить в чистоте то, что он считает одним из своих величайших национальных достояний — язык. Родной язык — драгоценнейшее достояние каждого народа, будь он велик или мал. И опыт исландцев, право же, очень интересен. Быть может, тут есть и какая-то чрезмерность, пересол, и, скажем, на русской почве такое вернуло бы нас к пресловутым макроступам, а это уж совсем лишнее. Но, бесспорно, в бережной и ревнивой любви исландцев к родному языку есть большая мудрость. Нельзя, невозможно позволить канцелериту, проникающему почти в каждый национальный язык, канцелерит тем и отличается, что он наполовину состоит из слов всеобщих, оттеснять и вытеснять этот национальный родной язык. Это невозможно не только потому, что общепонятный словарь очень ограничен, не вмещает великого множества оттенков мысли и чувства, а значит, сделал бы речь и литературу бедной, нищей, скованной. А ведь в картотеке Института русского языка собрано 440 тысяч слов. В 17-томном академическом словаре русского языка 150 тысяч слов. Это невозможно еще потому, что хочешь не хочешь, международные слова почти все с латинскими корнями и латинскими приставками. Да, разумеется, на всех языках во всем мире понятны советы и большевик, колхоз и спутник. Прелюбопытно и поучительно было встретить в одном западном романе современного автора слово «ногудник», построенное из английской основы «no good» плюс суффикс нашего спутника. А ведь едва ли автору знакомо очень близкое к его выдумке, даже по звучанию, прелестное по выразительности старое русское слово «негодник». Такое встречное влияние, обратная связь бесспорно существует. И все же, несомненно, идет некоторая латинизация языка. Можно, повторяю, на этой основе построить всеобщий язык, чтобы использовать его как вспомогательное орудие. Но перейти на такой язык значило бы отказаться от исконно своих, родных слов, вытеснить их заемными или искусственно составленными, по сути, отказаться от родной речи. Это уж такая противоестественная дикость, что и обсуждать, казалось бы, нечего. А меж тем на практике именно в этом направлении гнут и ломают нашу речь и литературу поборники тьюторов и оранжусов и уверяют, что таков вообще естественный путь развития языка. Читаешь. Сюрвейер их не выпустит. Сивер осмотрел штекер Фидера. На каком языке это написано? 2,5 русских слова на строчку, затерянные и сиротливые. А ведь это даже не перевод. В интересных путевых заметках хорошего писателя читаем. Удивительна эта способность русского языка так обкатать чужое слово, что оно уже и чужим не кажется. Теперь у английского «паркинг» образовалось целое семейство близких и дальних родственников. Тут и припарковаться, и парковочка. Шофер нашего посольства однажды сказал: «Ну-кась, я вот тут припаркуюсь бочком, а вось да никто не выгонит». И на слух все слова тут были русские. Справедливо подмечено. Русский язык в своей необъятности, гибкости и силе может многое усвоить и преобразить. Чуть не 100 лет назад одна чеховская героиня робко замерсикала, тоже звучит совсем по-русски. Однако язык не всеяден, это ведь не страус, глотающий камни, и незачем ему поглощать чуждую пищу без разбору и меры. В литературной газете опять и опять разгораются споры о языке. И кое-кто пишет: «Нашему языку никакие нововведения не страшны. Все полезное он усвоит, лишнее отбросит, за века ничто не замутило его чистых вод, не замутит и впредь». Но ведь в веках не было миллионных тиражей газет и книг, да и миллионного читателя, ибо сама грамота была не так уж широко доступна народу. И не было радио, телевидения, новых источников информации и, увы, нередко источников порчи языка. А теперь они ежедневно, ежечасно обрушивают на нас водопады, лавины сообщений, новостей и тех же канцеляризмов. Со столь мощным потоком уже не так легко справиться. За нынешнее десятилетие промышленность может загрязнить реку сильнее, чем за минувшую 1000 лет. То же и с языком. Теперь самые чистые воды можно замутить, загубить очень быстро. И правы те, кто бьет тревогу, зовет встать на защиту природы и на защиту языка. Ну, разумеется, смешно спорить. Язык не застывает, не стоит на месте, а живет и развивается. Отмирают одни слова, возникают другие. Но человек на то и человек, чтобы учиться управлять всякой стихией, в том числе и языковой.